«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Да, вот еще раз, кстати, напомню про свой телеграм-канал Сергей Михеев, RN Логика. Вот сейчас вот я посмотрел, здесь уже 221 подписчик. Ну и хорошо, правильно, подписывайтесь. Потому что еще раз повторю, вот если вы подписаны на какой-то телеграм-канал, который имеет, значит, мое фото или там фамилию Михеев, но на нем не 222 тысячи подписчиков, да, вот сейчас прям посмотрите, значит, это фальшивка. Вы работаете на врага. Да, на врага. Как минимум это ложь, так сказать, да, или там какая-то вот, какая-то, так сказать, гадость непонятная, да. Ну и плюс вот там отчеты и моего фонда, благотворительный фонд Сергея Михеева, и вот мы госпиталю недавно одному из военных поставили синий трактор. Вот найдете там синий трактор в отчетах, как бы, да, значит, это мой канал. Нет там отчетов благотворительного фонда и синего замечательного трактора, веселого, как бы, значит, это фуфло какое-то, так вас обманывают. Там фотографии, фамилии, имена, это все дерьмо. Что, знаете, на заборе вон что написано, там, оказывается, там фиг знает что. Так что спасибо, вот люди слышат, значит, и подписываются, вот 222 тысячи, уже 179 подписчиков, правильно? А зачем вам фальшивки? Вот я не понимаю, да, как бы все ищут информацию, да, при этом покупаются на голимые фальшивки. Вот там же вот ваша фамилия и ваша фотография. Ну, сейчас при нынешних технологиях там не то что фотографию, там можно вообще все, что хочешь, так сказать, сделать, там любое видео. Но вот я говорю, есть один, в Телеграме есть один только канал. Сергей Михеев, адрес Iron Logica, там отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Сейчас 222 тысячи подписчиков. Все остальное, вообще все абсолютно, чего бы там они ни писали, так сказать, там, какие бы там ни было, это все абсолютно, так сказать, да, фальшивка, которая ко мне никакого отношения не имеет. Мы еще до них доберемся как-нибудь при случае. Да. Ну и наш телеграм-канал официальный Вести FM+. Если найдете копии, это тоже знаете, что это все фальшивки. Подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. Опять же, о фальшивках на Ютьюбе по-прежнему висит сайт Сергея Михеева, и наши трансляции там тоже есть. Ну вот, но официальные трансляции у нас только в ВКонтакте и в Телеграме. Все. Но, Павел, я вам так скажу такое, знаете, тут, значит, тоже, опять же, если, вот про Ютуб, если там просто, значит, условно говоря, наша программа... Ну, не только, ваше выступление на других каналах. Нет, ну, если там, условно говоря, прямая речь, да? Да. Ну, это, конечно, как бы немножко-то коробит, но это не страшно. А вот страшно другое. Страшно, когда вашим именем начинают прикрывать информацию, к которой вы никакого отношения вообще не имеете. Вот это вот и есть клевета, фальшивка и все остальное. Потому что, условно говоря, ну вот если вот нас с вами, так сказать, вот нашу передачу, да, выложили где-то там без нашего разрешения, но без всяких купюр там, да, без каких-то попыток нам приписать чужие слова, ну, неприятно, но фиг с ним. Вот. А другой вопрос, когда, так сказать, вашим именем прикрывают что-то совершенно иное, к чему вы никакого отношения не имеете, это вот подлость, да, по большому счету. К сожалению, да, наши соцсети, наши все эти сервисы, они вот этим всем вот просто переполнены, да, переполнены, это используют все, включая врагов, как бы, да, всяких разных мошенников, прочее-прочее. К сожалению, современные технологии, так сказать, да, они нас будут все больше и больше погружать в мир вот этой вот тотальной лжи. Вот, потому что еще буквально полшага, и у каждого в кармане, в каждом телефоне будет программка, так сказать, где вы можете бесплатно любое фейковое видео про любого человека, вам не понравится, да, сделать, и мы просто утонем вот в этой вот, в этом, так сказать, океане лжи, клеветы, наветов, там, подстав и всевозможное, и прочее, прочее. Ну вот смотрю, работает до сих пор этот канал. Кстати, сам YouTube в нашей стране начал серьезно подтормаживаться. Что с ним? Бензин кончился. Ну, видимо, серверы западные, да, совсем устарели, развалились. Заржавели. Заржавели, да, шестеренки пропаганды западной перестали крутиться. Сбои, глобальные сбои, люди жалуются, кто привык к YouTube, к видео определенного, да, свойства. Вот. Но, тем не менее, где-то работает, где-то не работает. Я решил, вот раз уже все точно у нас, значит, западные серверы рухнули, YouTube будет недоступен, по альтернативам пройтись. Российским. Российским, конечно. Нет, нам же говорили, что да, вот YouTube плохой, но у нас будут хорошие альтернативы. Mm-hmm. И перед эфиром я показал фотографию, я не удержался, я ее сфотографировал, скриншот сделал экрана, монитора. Вот, зашел на пропагандируемый всеми, значит, клон YouTube. Вот просто вбил в поисковике Рутюб, кликнул первую ссылку. Первая ссылка — рекомендации. Там видеоклип, матерная такая полурэп-частушка. Название я показал, в эфире это нельзя говорить. То есть вот в рекомендациях самое первое. вылезает вот то, что должно быть заблокировано сразу, как только вот появляется где-то оно. Там несколько тысяч просмотров. А другая альтернатива, которую тоже представляли месяц назад, вот как точно, вот это точно заменит YouTube, вот тоже зашел сервис, аналог американского видеохостинга. Там висит, значит, табличка «Извините, технические работы». Видите, ушла на базу. Да, ушла на базу, пива нет, как бы, да, и так далее. И наши слушатели тоже присылали, когда эта тема только начала достаточно активно муссироваться, ограничения к вражеским видеохостингам, к видео присылали тоже наши слушатели, наш интерактивный чат, Viber, WhatsApp, +7 903 176 363. Тоже человеку выпало в рекомендованных на другом сервисе, да, захристники, как там они, Азов. Захистники, защитники. Да, вот, запрещенного у нас Азов. Вот, да. Все, я так понимаю, все, что я могу сказать про альтернативу YouTube. Про ВКонтакте идет в том числе речь, да? Нет, вот. Ну, неважно. Ну, как бы важно, неважно, но смысл в том, что есть такая проблема. Первая проблема, чисто техническая. Я просто вот сформулирую свой вопрос. Мы боремся с тем, что там 100 каких-то сайтов, вот этих видео, там, значит, лили грязь, да, и продолжают лить. Мы предлагаем альтернативу. Но альтернатива, которая сейчас нам доступна, она мало чем отличается от того, что есть в YouTube. Даже может быть хуже. Абсолютно, значит, верное замечание. Полностью с вами согласен, как бы, и абсолютно закономерный вопрос. Первая проблема – это чисто техническое соответствие. То есть, ну, грубо говоря, многие наши вот эти сервисы, они технически, так сказать, недоделанные. Они недоведенные до ума, как бы, да, их надо доводить и доводить, как бы, да, и поэтому, собственно говоря, да, вот, грубо говоря, просто так вот кричать, так сказать, условно говоря, из квасного патриотизма, а переходите все, как бы, да, вот сюда, ну, просто глупо, потому что, условно говоря, если эта штука, так сказать, не работает достаточно качественно, а рядом есть то, что работает лучше, ну, вы можете сколько угодно орать, как бы, в ухо-то, а ничего не получится. Это первое. А вторая проблема, о которой вы говорите, гораздо серьезнее, да, это реально отсутствие вообще, то ли отсутствие понимания, то ли какое-то скрытое вредительство, может быть, даже, да, тех, кто отвечает за смыслы. Потому что, значит, ну, в лучшем случае, ладно, про вредительство, так сказать, предположим, как бы, может быть, я там перегибаю палку, хотя и это есть. Это есть. Есть куча людей, которые, на самом деле, просто притаились, как бы, и все дела. А есть вот это вот, ну, реально глубокое непонимание смыслов. Люди считают, что если они вот с этого говна, извиняюсь за выражение, так сказать, да, переклеют, значит, флажок вот на это говно, то это будет означать нашу победу. Это будет означать суверенитет. Это будет означать независимость. То есть, условно, та же самая гадость там, та же самая, так сказать, помойка, только с российским флагом. Во-первых, российский флаг таким образом дискредитируется, да? Это во-первых. А во-вторых, как бы, это, ну, абсолютное непонимание задач. Это говорит о том, что те, кто ставит задачи, или сами их не понимают, да, или умышленно искажают смысл необходимой работы. А работа должна быть следующая. Технически это должно быть не хуже того, что нам предлагает, так сказать, мировое интернет-пространство. А по смыслу это должно серьезно отличаться, да, в лучшую сторону, да, от того, по содержанию, так сказать, да, от того, что мы видим там. Почему? Потому что именно содержание разваливает мозги. Именно содержание ведет манипуляционную работу с общественным мнением. Именно содержание, так сказать, да, значит, пачкает души там, молодого поколения и так далее. Если ваши, вот ваши сервисы российские, да, ничем не отличаются от этого, ну а в чем смысл-то? Ну давайте тогда гей-парады разрешим, пусть они только под этим самым, под российским флагом ходят, и мы скажем, это правильные гей-парады. Потому что, почему? А потому что они под российским флагом. Ну и что, что они под российским флагом? Дальше что? Вопрос-то ведь не под каким флагом, да? Хотя это тоже важно. И опять же говорю, не надо, опять же, свой флаг, так сказать, позорить. А что там есть? А вот этот вот пример, который вы привели там, да, захистники, так сказать, Украины, батальон Азов. Слушайте, этот батальон Азов, он даже, так сказать, это самое, у них сейчас, они это, гастролируют по Европам, да, как бы, типа, показывают себя. Так их даже в некоторых европейских странах отказались принимать. А значит, получается, что в российской сети, как бы, да, вот, пожалуйста, вам, да, перепост этого ролика там и прочее, прочее, прочее. Вы думайте над содержанием. Тут на самом деле простая вещь. Без серьезной работы над смыслами, без серьезной работы над содержанием, да, это будет, как бы, как говорит наш президент, контрпродуктивно. А я так скажу, это будет мартышкин труд. В лучшем случае, а в худшем это будет вредительство. Потому что же будут говорить, например, скажем, ну, это же российский, так сказать, сервис, да, вот. Вот вы говорили, что тот плохой, как бы там вот бяка всякая. А вот я теперь этим пользуюсь. А в этом, так сказать, том, что называется российским, там такая же помойка, а то и хуже. И это будет даже хуже. Потому что там вы все-таки знаете, опаньки, это все-таки внешние люди, они, может быть, могут быть враги, и вы с осторожностью можете подходить к этому. А когда вам это свое, подают как свое, вам кажется, ну а что, ну значит, так и надо. Значит, кто-то знает, у нас же как люди считают, ну там-то знают, что делают, да? А вот вопрос, знают ли они там-то, что делают? Или, если знают, то это даже еще хуже. Вот поэтому две задачи. Первая техническая, и ее как раз решить можно. Это довести до ума все эти вещи с точки зрения программирования. Да? А вторая, потому что где-то это работает лучше, где-то хуже. Вот. А вторая, как бы, это, конечно, вопрос содержания. И здесь мы упираемся, на самом деле, опять же, ни в какой не в искусственный интеллект, а в человеческий фактор. Значит, те, кто отвечают за содержание, считают, что это нормально, считают, что ничего страшного в этом нету. Или не понимают вообще поставленные перед ними задачи. Значит, нужны кто, те, кто значит, поставит задачи соответствующие, и те, кто проконтролирует их выполнение. Иначе, я говорю, все это будет вообще впустую. Все это будет впустую. Вот я знаю, как бы вот не любят некоторые это слушать, но я вот намеренно заостряю и повторяю, как бы, да, много раз. Вы знаете, может случиться так, что все наши жертвы и кровь, пролитая на поле боя, окажется бессмысленной, если мы, условно говоря, потеряем, как бы, да, следующее поколение. Ну, детей, подростков, они придут, условно говоря, к власти и добровольно спустят флаг, потому что так уже было. Так было с Советским Союзом, уж как минимум, мы, по крайней мере, это дело помним, да? Вот этого не допустить необходимо. А как не допустить? Здесь нужна работа с головами. А как сейчас работать с головами и душами? Это средства массовой информации, это социальные сети, это все вот эти вот сервисы, шмервисы, массовая культура и все остальное. Как бы, да. Я все это не очень люблю, но это факт, поэтому работаем с тем, что есть. А если вы просто, условно говоря, там где-то... Вот Песков недавно говорил, не надо работать для галочки. Полностью согласен с ним, абсолютно. Вот не надо работать для галочки. А это российский сервис. Ну и что? Это что, знак качества, что ли? Вы сделаете так, чтобы российское, значит, раньше говорили, знаете, был в Советском Союзе знак качества. Вот, и была такая, так сказать, компания. Советская, значит, лучшая. К сожалению, это не соответствовало действительности иногда, а, так сказать, довольно часто. Но вот если российское, значит, лучшее, вот тогда, если это будет, тогда это будет работать. А если вы просто сказали, как бы галочку поставили, это теперь российское, оно наполнено таким же дерьмом, да? Да это еще хуже будет, чем если бы это было американское дерьмо. Потому что, по крайней мере, когда это дерьмо американское, я понимаю, что оно американское, и делаю поправочку, так сказать, да? Штрих, что называется, да? А когда мы это людям подаем как свое, то от этого вреда даже больше, чем от американского. Вот и все. Кстати, о том, как иностранные сервисы работают на Запад, на западные спецслужбы, как раз вот показательный пример – это убийство лидера Хамас Исмаила Хании. Сейчас в Тегеране проходит прощание, он погиб после ракетного удара. Значит, некоторые подробности пока что, да, неподтвержденные. Sky News Arabia сообщает, что ракета, которой был убит Хания, была запущена по зданию, в котором он жил, с соседнего дома. То есть это был не самолет, не ракетный удар. Поэтому ПВО не сработало. Да, поэтому ни ПВО, ничто не сработало. Но... Значит, как узнали, где именно, в какой комнате спит Хания? Ливанская журналистка одна пишет, что израильская разведка установила шпионскую программу на телефон Хании через сообщение WhatsApp. Вот, шпионское ПО позволило обнаружить точное местонахождение дома, квартиры, где находился лидер Хамас, и нанести по нему ракетный удар. То есть израильская разведка отследила свою жертву через WhatsApp. Ну да. Интересно, кстати говоря, вот по поводу ПВО. Да, я еще вчера, когда мы все это обсуждали, я задал вопрос, да, а как это могло произойти, учитывая там ПВО? Потому что все-таки, если ракета была запущена, например, даже с самолета за пределами Ирана, значит, ну, пусть даже близко, но за пределами, все равно ПВО как минимум зафиксировало бы на экране ее. Да, потому что даже там какую-то очень быструю ракету, так сказать, даже гиперзвуковую, все равно, как бы, да, ПВО, оно, например, не успевает ее сбить, но отфиксировать ее успевает. А иранские ПВО докладывали после этого, ну, вот вчера уже там к вечеру, так сказать, да, что они не фиксировали, как бы, да, никаких ракет. И, в общем-то, самолет, не самолет, ракета, не ракета, она летела издалека, Тегеран находится, ну, как бы, в центре страны, там, ну, условно говоря, да. Ну, не у границы. Не у границы, да, не на побережье, так сказать, да, вот, и поэтому не отфиксировать полет ракет, да, ну, было очень сложно. Вот, поэтому я сомневался. Тем более, что мы недавно поставили иранцам современные комплексы ПВО. Как бы туда прибыли они, как бы и специалисты там наши есть, насколько я слышал, да. Вот, и так далее, и так далее. Но это вот секретная информация. Ну, так я это сам в данном случае как бы не, нет, подписки не давал по этому поводу. Я слышал, как бы, да, мне приснилось. Одна, так сказать, бабка сказала. Вот, так вот, как минимум отфиксировать должны были. Это, в общем, было довольно странно. Поэтому сразу, да, появились и версии, так сказать, всякие разные другие. Это первое, да. Ну, вы знаете, это может быть, это, конечно, плохо, то, что случилось. Но, с другой стороны, это все-таки даже лучше, чем если бы иранские ПВО как бы зевнули. Это было бы, как бы гораздо хуже. Это означало бы, что страна вообще не прикрыта с воздуха. Вот что это означало бы. Да? И это означало бы, что, в принципе, можно, так сказать, да, наносить удары безнаказанно. И в том числе прямо по Тегерану и по, значит, соответствующим государственным, так сказать, учреждениям и там прочее-прочее. Вот. Поэтому даже, может быть, это трагедия, конечно, но это даже может быть лучше, чем если бы это была ракета, которая зевнула ПВО. Вот. Это первое. Второе, по поводу того, что они запустили с крыши соседнего дома или еще как-то. Это означает, что, на самом деле, конечно, в Иране очень серьезно работает израильская агентура, и это не первый случай. Помните, они убивали ученых, непосредственно территории, так сказать, Ирана. Которые ядерные программы занимались. Да, причем в том числе, так сказать, дистанционно управляемым оружием, да. Это означает, значит, задачи стоят перед иранскими спецслужбами, потому что это означает, что как бы на территории Ирана очень активно и продуктивно работают иностранные спецслужбы. Я думаю, кстати говоря, что там запросто мог работать, так сказать, некий коллектив, да. Это может быть не только израильские спецслужбы, скорее всего, это было сделано в сотрудничестве с американцами, там, ну и еще, может быть, с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а третье, что касается WhatsApp, да, это вот тоже, когда, знаете, иногда тут начинаешь рассуждать там о социальных сетях и прочее, и многие там тоже, ну, условно говоря, обыватели начинают фыркать, так сказать, вы нам, типа, это, жить не даете. Все это вранье, как бы, да, знаете, и так далее. Я всегда вспоминаю здесь вот 90-е годы, вот эту сексуальную революцию, вот, и, значит, вынос мозга на этой теме, вот, знаете, как бы маятник, в Советском Союзе маятник был в одну сторону, как бы, а потом это самое, качнулся в другую, да. Я помню там, то ли в Московском комсомольце, то ли еще в какой-то газете там было письмо от возмущенной, так сказать, молодой девушки, как бы, по поводу СПИДа. Вы все врете про СПИД, потому что вам завидно, что мы занимаемся сексом. Ну, что-то в этом роде. Вот так же и про это, знаете, начинаешь говорить про то, что, условно говоря, когда вы себя в эти соцсети, как бы, в эти чаты, шматы, мессенджеры поместили, вы как голый на улице, да? И вот начинают это самое, да вы ничего не понимаете, да вы отсталые, так сказать, да это вот прогресс, да это прочее-прочее. Там десятерное шифрование. Да-да, там шифрование ключей, все это полное фуфло. Вот я вам говорю, как человек, в том числе, так сказать, общавшийся с экспертами. Все мессенджеры взломаны давно. Ничего тайного нет вообще. Как только вы что-то там разместили, все, я вам говорю, это все равно, что вот вы вышли, так сказать, на это, в центр города и сняли штаны с себя. И стоите, как бы, да, и обижаетесь, что на вас все смотрят и пальцем показывают. Ничего тайного и секретного там нет вообще. Все коды, все ключи, так сказать, все программы давно взломаны. Давно взломано. Это первое. Поэтому, если кто-то захочет что-то прочитать, что вы там пишете, это не составит никакого труда. Никакого труда вообще. Про интернет, там, почту, я вообще молчу там, да, все это вообще полная лажа абсолютная, да. Вот все это давно взломано, и это будет поставлена задача, и все. Это первое. Второе, как бы, да, люди говорят, а я кто? Я никто, как бы, да, это не представляет, так сказать, никаких, я никому не представляю интереса. Ну, да, объективно, абсолютное большинство обывателей, условно говоря, для спецслужб Израиля там или еще каких-нибудь не представляют интереса. Но и тут есть второе. Второе, что нынешние, так сказать, программы собирают огромное количество, так сказать, данных, вот, в том числе, как бы, ваших личных данных, используя их потом, как минимум, для манипуляции вашим мнением. А это может касаться и политических предпочтений, и ваших экономических предпочтений и прочее-прочее. А как максимум, к сожалению, для каких-то неприятных действий, иногда мошеннических в отношении вас. Например, буквально там вчера, там позавчера была информация, что Россия там занимает одно из первых мест в мире по количеству слитых, так сказать, этих самых данных. Первое, к сожалению. Слитых, да. Вот. Да. Вот и все. Поэтому, когда обыватель говорит, а я тут при чем? Я что, так сказать, государственный деятель? Ты не деятель, как бы, да? Но, на самом деле, ты находишься в ситуации, когда ты передал сети огромное количество персональных данных, а они сливаются. Иногда за деньги, иногда не за деньги. И вот ты уже потенциальная жертва мошенников. И вот ты уже это самое, значит, ты уже под прицелом. Да, ты как бы не политический деятель, ты не олигарх, ты не этот самый, как бы, значит, не политолог даже на радио и так далее, и так далее. Но ты уже под прицелом. Потому что ты доверил, как бы, этой коробочке то, что никому не надо доверять. Или можно доверить только очень близким людям. И ждешь, что это вроде как секретик того, да? Удивительная наивность, детская наивность, так сказать, огромного количества взрослых людей. А в данном случае, как бы, да, вот видите, вроде как даже человек, который должен был находиться под охраной, в WhatsApp он переписывался. Вот я могу сказать, что я лично, как бы, от всех, вот когда началась вся эта канитель, вот, и я попал во все, как бы, там, условные списки, какие только можно попасть, вот, я от всех гугловых сервисов отказался. В том числе потому, что меня несколько раз взламывали телефон, там, и так далее, и так далее, да. У меня гугловых сервисов, американских, европейских сервисов вообще нету. И все равно я понимаю, что это ничего не означает. Но я не пользуюсь этими делами. Просто, в принципе, не пользуюсь. Да? И вообще всем советую. Слушайте, прекращайте быть наивными детьми. Если вам дорого ваша, как бы, что называется, частная жизнь, будьте очень осторожными в использовании, как бы, да, всех вот этих вот новомодных штучек, конечно, которые выглядят очень привлекательно, очень трудно удержаться от того, чтобы туда вот погрузиться, загрузиться там, да. Но все равно, как бы, если у вас остались какие-то еще мозги, там, подумайте. Вы даже если не политический деятель, эти данные постоянно сливаются, продаются, и иногда, как бы, да, вообще бесплатно даже, да, вот, тоже, когда эта новость пошла, там, скажем, всякие разные хакеры недружественные, там, включая там разных там американских, украинских, европейских, они просто взламывают базы данных и сливают их в интернет из политических соображений. Даже за это деньги даже не продают. А я уж не говорю про тех, кто там каких-то банковских клерков недобросовестных, которые за небольшие деньги, так сказать, все это дело сливают. Кстати, это опять ставит вопрос, кто должен это контролировать. Потому что сейчас те люди, которые, как бы, этим пользуются, это в основном банки, которые не несут практически никакой ответственности за слив данных. Вообще никакой. Они, кстати говоря, значит, в свое время, значит, бились насмерть со спецслужбами, которые требовали, чтобы им это под контроль отдали. Зачем? А за тем, что им так удобнее. А ответственность за это никого не несут. Поэтому всем нашим людям будьте осторожны. Вот это все бесконечное выкладывание фотографий, личных данных, переписки. Если вы это делаете, учтите, все это вы вывесили как на витрину. И если кому-то надо будет, все это, несомненно, будет использовано. В Британии, кстати, обвиняют соцсети в разжигании беспорядков. Они начались на северо-западе страны, Саутпорт. Там сын мигрантов из Руанды зарезал 3 девочек, еще несколько ранен. Там были очень большие стычки. Вчера они были в Лондоне, там около 100 задержанных. Но власти говорят в том числе, что не нужно разжигать, потому что все под контролем. Сейчас новости. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Там более 222 тысяч подписчиков. Для ориентира надо искать «Синий трактор», как говорит Сергей Александрович. Наш телеграм-канал «Вести FM Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках – ВКонтакте и в Телеграме. Еще короткая заметка и напоминание, почему Россия так бьется за традиционные ценности из Швейцарии. Да уж, казалось бы, спокойная страна, сыр, золото, всего в достатке, горы, вода. Пишут СМИ местные, что родители в Швейцарии, ну, швейцарцы, не беженцы, ничего, у которых власти забрали их ребенка за отказ дать ребенку блокаторы полового созревания, проиграли судебное дело. То есть они подали в суд, что вы неправильно у нас забрали, не по праву забрали ребенка, потому что мы, значит, не давали ему таблетки для смены пола. Вот, но дальше поворот. В общем, они это дело проиграли, теперь они сами под уголовкой по обвинению, что, значит, их теперь заставляют передать документы на смену пола, на законную смену пола. Грозят уголовной ответственностью, если они эти документы не подпишут. А сколько лет ребенку не пишется случайно? По-моему, 14 лет. Угу. Ну вот, для того, чтобы лучше, так сказать, понять реальность этой ситуации, всегда, значит, полезно переложить на себя. Вот представьте себе, вашего ребенка какие-то дяди и тети убедили в том, что он другого пола, и ему надо покушать таблеточек. Вы, как родитель несовершеннолетнего, говорите: слушай, ну, во-первых, это неправильно. Во-вторых, ну, что касается пола, его определяют очень просто, по первичным половым признакам, так сказать, да, а не потому, что тебе там приснилось. В-третьих, мы не знаем, что это вообще, так сказать, за химикаты. В-четвертых, мы тебе просто запрещаем. Тогда им говорят: стоять. К вам приходит государство, вот на себя это переложите, и отбирает у вас вашего ребенка, начиная его пичкать этими таблетками. Вот когда вы на себя эту ситуацию переложите, а когда вы пытаетесь этому воспрепятствовать, вас самих отдают под суд. Вот это реальность сегодняшней жизни на Западе. Вот на себя это все переложите. Мы, знаете, тут страдаем, так сказать, по поводу наших детей. Ах, вот он, они что-то не в той компании, там, туда-сюда. Какая нафиг компания? Какие-то твари, просто твари, так сказать, конченые уроды, да, взяли, запудрили мозги мальчику или девочке, что она, как бы, оказывается, не мальчик и не девочка, несмотря на очевидные физические, так сказать, признаки пола. И говорят ему: скушай вот эту гадость, да? Вы говорите, нельзя, а они у вас силком его забирают. А когда вы пытаетесь отстоять богом данное, природой данное вам право на своих детей, вас отдают под суд. Как вам это? Называется это свобода, называется это демократия, и это не какой-то единичный случай. И это делается по закону. Такие законы приняты. Вот и все. Как только вы, значит, вот у вас дети рядом есть, или вечером. Вот посмотрите на них, на своих детей, которых, я думаю, что все-таки абсолютное большинство людей любит наших, да? И представьте себе такую ситуацию с вами и с вашим конкретным ребенком, да? Что-то ему там напили, какие-то, так сказать, уроды, да? Заставляют жрать таблетки. Вы вступились, как бы, у вас ребенка отбирают, а вас под суд. И тогда вы поймете, в чем же ценностные различия между нашим взглядом на жизнь и их взглядом на жизнь. И к чему надо двигаться, а к чему не надо двигаться. А на самом деле западная цивилизация настаивает на том, что это хорошо, что это правильно, и вот так надо жить. А на самом деле это какая-то звериная дикость. Это извращение, так сказать, да, доведенное, значит, до закона и закрепленное этим законом. И обеспечиваемое репрессиями. Репрессиями. Вот что важно понять. И, кстати говоря, я даже вообще не понимаю, там, да, как это вообще... Условно говоря, так сказать, у них там укладывается даже, вот, условно говоря, в их законы. Я вот не так давно там слышал одного из американских политиков, который тоже недоумевал по этому поводу. Он говорит: ну как же так? У нас до 18 лет, так сказать, условно говоря, там запрещено там получение прав, в некоторых штатах запрещено употребление алкоголя, а жрать таблетки, которые, так сказать, тебя делают, значит, вроде как меняют твою половую принадлежность, можно. Причем ребенок может сам принимать такое решение, понимаете? То есть он не может, например, принять решение о получении прав на управление автомобилем, не может купить алкоголь. А вот, оказывается, жрать таблетки, которые ему другие какие-то дяди и тети, так сказать, да, посоветовали жрать, как бы, он может. И, по-моему, какой-то конгрессмен американский, он не думает, а как это вообще произошло, как это получилось? Это же дикость. А вот эта дикость стала обычным делом. Вот и все. А дальше, как бы, значит, можно, да, смотреть дальше рекламу швейцарских шоколадок, так сказать, восхищаться чистотой там воды и прочее, прочее. Вот на что это меняется-то? Вот, вот что важно. Вот в таком состоянии находится. Это состояние больное. Надо понять, что состояние больное. А они еще при всем при этом сами, как бы, да, с ума свихнулись. И другим всем это навязывают, как якобы норму. Ведь вот даже вот та же самая вот это вот открытие, скандальное открытие Олимпиады, это же к чему? Это манифест. Это манифест. И то, что он, значит, был, значит, произведен именно в присутствии представителей всего мира, говорит о том, что они говорят, вот так и надо жить. Это манифест миру был. Не да, какой-то это, конкретной это, стране, всему это, миру. Да, это такая глобальная предъява, как бы. Вот так вот надо жить. Вот это правильно. Поэтому это совсем никакие не шутки. А в итоге, если вы эту ситуацию на себя переложите, на своего ребенка, на своих детей, вы увидите и почувствуете, насколько это дико на самом деле. Наш слушатель, значит, контратакует. Ну, давайте теперь про швейцарцев начнем беспокоиться. Популяция П, дальше многоточие, должна вымереть. Ну, вымереть. Напомню, сейчас ответы на вопросы. Вайбер, ватсап, плюс 7903-176-363. СМС-сообщение на короткий номер 5533. Ну, судя по всему, Сергей Александрович не о швейцарцах беспокоится. Абсолютно. Я о швейцарцах вообще не беспокоюсь ни разу. Вот. Так же, как об англичанах, французах. Хотя мне, как, так сказать, христианину, их жалко, несомненно. Вот. Они, как бы, находятся на пути самоубийства постепенного. Я о нас беспокоюсь. Потому что, если честно, все это очень активно проникало и к нам в страну. И сейчас продолжает проникать. В том числе, так сказать, в головы, значит, подростков, детей и так далее, так далее. Но просто вот в силу геополитических обстоятельств, которые связаны совсем с другими вещами, да, как бы, да, мы вот сейчас вот более жестко стали к этому относиться. А вообще-то это была наша судьба. Это нас к этому же самому готовили. Если вспомнить, условно говоря, какие-то реалии нашего общества, нашей, так сказать, массовой культуры совсем недавнего прошлого, это и у нас продвигалось очень активно. И я вас уверяю, и продвинулось бы. И продвинулось бы. Поэтому я беспокоюсь не о швейцарцах. Я, так сказать, никакого отношения к судьбе не имею. Я о нас беспокоюсь, чтобы мы это лучше понимали. Поэтому как бы, я такие примеры привожу, чтобы вы как бы, тоже допетюкали. Потому что я могу сказать, что нашим подросткам, вот сейчас мы тоже тут ля-ля-то-поля, так сказать, патриотизм, там ура-ура, заходим с фланга, там. И это все как бы хорошо, но это вот в одном слое. А вот там, как бы, да, на уровне, например, работы с подростками, там все это продвигается крайне активно. Через телефоны, соцсети. Вот вы, Павел, обратили внимание, так сказать, да, на несколько таких вот, ну, я так скажу, очень так, мягко говоря, сомнительных, так сказать, сюжетах в наших соцсетях, да? Вот, это первое, что, да, первое, вышло, что выпадает. Вышло, да. Да, первое, что выпадает. И а этого дерьма там просто море. А они, знаете, это абсолютное большинство подростков и детей, наши передачи вот эти не слушают свои. Не о швейцарцах я беспокоюсь, а о том, что происходит с нашими детьми. И поэтому эти примеры, как бы, да, и заостряю именно так, что вы на это обратите внимание. Вопрос. В России созрело осмысление роли настоящего суверенитета, если да, в какой степени? А это вы у себя спросите, созрело или не созрело, да, вот, я так скажу, так сказать, оно такое, местами у кого-то созревает, у кого-то не созревает, мы стали к этому чуть-чуть ближе, чем были, условно говоря, там, 5 лет назад, 10 или 15, вот, несомненно, но по-прежнему, как бы, крайне противоречиво, и вот все то, о чем мы говорим, тут дискутируем и прочее-прочее, оно об этом и говорит, да, то есть, как бы, поверхностно разговоры правильные вроде бы ведутся, значит, сущностно, да, подвижек не так много, и они не такие глубокие, как хотелось бы. Поэтому, ну, продолжается борьба, в том числе борьба за головы. Кстати говоря, как бы, да, эта борьба и в умах самих людей продолжается, потому что многие, ну, они по-прежнему, как бы, ну, условно говоря, живут как трава, как бы, да, вот, и даже не хотят на эту тему задуматься. Потом, когда случаются какие-то трагедии с их же детьми, они вдруг там всплескивают руками, говорят, да как же так же, так сказать, получилось? Не я ли покупал тебе планшеты, телефоны, как бы, да, и давал деньги на это самое, всякую фигню, как бы. Как же получилось, что теперь ты меня посылаешь на три буквы и говоришь, что тебе вообще все это до лампочки? Поэтому, как бы, вот над собой надо работать и себе задавать вопросы, как бы, да, вот так вот. То есть идет борьба. Но, с другой стороны, как бы, вся жизнь борьба, как известно. Другой тоже философский вопрос. Сергею Михееву в программу «Железная логика» считает ли он совместимыми православие и капитализм? Ну, по новой, так сказать, да. Эта песня хороша, начинай сначала. После короткой паузы я отвечу. Секундная пауза. Вести ФМ. Ваш ответ? Да, да. Православное христианство, еще раз говорю, это про спасение души. Это не про капитализм, не про социализм, не про империализм, не про, так сказать, другой какой-нибудь пофигизм или охренизм. Это про спасение души. То, что спасение души и вечной жизни с Богом способствует, то и хорошо. Что не способствует, плохо. Никакого отношения к экономике это вообще не имеет. Это вот, я говорю, это мозги, так сказать, за это самое, заточенные как бы на борьбу идеологии 20 века. Капитализм или социализм? А что, вообще в этом мире больше ничего нет, что ли? То есть вся, как бы, так сказать, все богатство этого мира как бы сводится, условно говоря, к дилемме, описанной это внутри марксизма. А другого ничего нет. Вообще ничего нет и никогда не было. Это ложь. Значит, там есть в этой социально-экономической теории есть интересные вещи, есть вещи, так сказать, неинтересные, есть вещи, подтверждаемые фактами, есть вещи устаревшие и так далее. Но, еще раз говорю, к спасению души это имеет достаточно отдаленное отношение, все эти экономические, так сказать, разговоры, да. Вот. Что касается управления экономикой, я считаю, что Россия должна найти, много раз про это говорил, некую собственную, так сказать, да, самобытную, срединную линию развития экономики, в которой будет место и плановому развитию, и государственному управлению, и частной инициативе. Вот пока гармоничного содержания, вот, значит, сочетания этих частей у нас не найдено. Потому что мы из абсолютного планового, так сказать, значит, существования кинулись в абсолютно дикий рынок. Я считаю, что вот этот рынок, он по-прежнему как бы, да, управляет многими процессами нашей экономики и вредит. Вредит, потому что, как бы, да, когда, говорится, во главу угла ставится, так сказать, условно говоря, количество продаж и получаемых прибыли, и говорится, что вот если вот сейчас мы вот это продадим, то мы будем развивать, и не продадим, не будем, как бы это не позволяет решать целый ряд задач национального, так сказать, значения. Вот, собственно, ну, простая вещь производства, да. У нас многие виды производства сдохли, потому что нам сказали, а они не конкурентоспособны. Теперь мы вот уперлись в эти дела, как бы, да, убили тогда под лозунги, что это не соответствует рынку, теперь ничего не имеем. Поэтому, вот я вам честно скажу, меня вот эта вся магия, так сказать, борьбы капитализма и социализма не трогает. Я считаю, что мир гораздо сложнее. Первое, второе, так сказать, он движется и развивается. Как бы, да. И, кстати говоря, Маркс, я думаю, был бы сильно удивлен, если бы узнал, что из его социально-экономической теории сделали псевдорелигию. Вот я вот уверен в этом абсолютно. Потому что, конечно, все развивается. Да? Это один план, как бы, да. А что касается православия, это совсем про другое. Это вообще не про материальное. Это про спасение души. Способствует это спасение души? Хорошо. Не способствует? Плохо. Кстати, Дональд Трамп считает, что Камала Харрис хочет сделать Соединенные Штаты коммунистическими, что она радикально левосумасшедшая, гораздо опаснее Джо Байдена. Вот. Коммунистические Соединенные Штаты Америки. Ну что, тогда, так сказать, все наши коммунисты, наверное, переедут в США, и произойдет чудо, как бы, да, Америка плюс коммунизм, как бы, да, двойная мечта советского народа, так, как бы, сбудется. Ну, Синамерика, так сказать, Обама же предлагал, как бы, да, китайцам, так сказать, такой симбиоз. Ну, у Трампа идет избирательная кампания. Пишет слушатель, на Украине нужно провести референдум о присоединении к России, сразу решение всех насущных проблем. Замечательный рецепт, теперь еще напишите нам, как это осуществить, и все будет вообще хорошо. Я говорю, я никогда не забуду, как бы, да, вот такой случай реальной жизни, еду я в автобусе, подсаживается ко мне мужик, это еще до всех этих вот, до 14-го даже года, и говорит, вот вы там на телевизоре у себя, так сказать, разговариваете, а простых вещей-то вы, говорит, не понимаете, и правды-то вы не скажете. Я говорю, например... Ну как, говорит, вот на самом деле, говорит, на Украину-то, говорит, газ-то, вот вы продаете Украине газ, вы, опять, как я продаю, ну, да. Я каждый день продаю газ Украине, да, продаете его украинскому вот властям, а надо-то, говорит, продавать его народу, отдавать народу. Я говорю, как? Ну как? Надо прямо вот народу вот газ-то отдавать. Я говорю, ну как, в баллонах, что ли, раздавать его на границе? Он меня так посмотрел, так сказать, недружелюбно сказал, вот я так и думал, что вы меня не поймете. А как тебе понять-то, мужик? Ты едешь на свою рыбалку и едь. Дальше, как бы, да, вот каким-то был таким багажом, типа удочки, да. Вот надо провести референдум на Украине по присоединению к России. Надо. Согласен. Теперь осталось понять, как это сделать. Ну и вопрос из категории «Где логика?». Сначала, Василий Александрович, критикуйте использование мессенджеров, спустя 10 минут призываете писать вопросы в те же самые мессенджеры. Ну, призываю я писать, во-первых. Это раз. Да, во-вторых, Василий Александрович призывает подписываться, тут есть некая логика. Нет, логика такая, она очень простая, так сказать. Я просто, опять же, это вот как, знаете, с Украиной, Аляской, мне говорят, надо ли вернуть Аляску? Надо. Но я не знаю как. Вот и все. Так же и с этим. Условно говоря, как бы, я просто, так сказать, работаю с реальностью. Вот и все. И в этой реальности можно что-то выбирать, вот, да, но она существует. Да, точно так же, как бы, там, я хотел бы, чтобы мы компьютеры делали свои, но за неимением своих я работаю на иностранном. Вот и все. То есть тогда выбор такой, так сказать, или не работать вообще, или, значит, что значит на самом деле проиграть в конкурентной борьбе с тем же врагами, как бы, да, или из того, что есть, выбирать наименьшее зло. Вот, собственно, и все. Будет что-то другое, как бы, да я вот первый, так сказать, убегу и с радостью, так сказать, откажусь от этого дела. Вот. Но да, есть ли такая проблема? Это тоже проблема суверенитета технического, ее надо решать. Надо решать. Про Молдавию вопрос. Лавров полгода назад сказал, что Запад приглядывает Молдову на роль следующей Украины. Сегодня, когда у западников самих появились серьезные заботы, могут они ослабить хватку или будут продолжать эскалацию везде, куда дотянутся? Конечно, будут продолжать эскалацию, это очевидно. Вот. А наши враги действуют по простейшему принципу. Если они видят, что можно продвигаться без особых рисков для себя, они продвигаются. И, в общем-то, с их точки зрения, это правильно. Да? То есть, грубо говоря, они считают, что таким образом они обеспечивают свои интересы. Поэтому, если они видят возможность продвигаться без особых каких-то прям затрат, вот, неимоверных, и без смертельной опасности для себя, они продвигаются. Неоднократно говорил, что преимущество Штатов вот, в 21 веке состоит в том, что они могут заниматься всеми, а ими не занимается никто. Потому что все, так сказать, да, моя хата с краю, как бы меня не тронули, вот главное, как бы, мой маленький интерес, а остальное, так сказать, все это ерунда. А американцы в этой ситуации, имея достаточно крупный и мощный блок союзников, имеют возможность влиять на всех сразу. Потому что все сразу просто шкерятся по своим углам. Вот, собственно, и все. Поэтому там, где можно продвигаться, там, где не видят каких-то фатальных рисков, там они будут продвигаться совершенно точно. Просит объяснить, что сегодня происходит на польской границе, насколько серьезно это, когда и чего ждать. Ну, наверное, слушательница имеет в виду, что туда сейчас Польша стягивает достаточно большие силы, и людские, и бронетехнику, но на границе с Белоруссией. Ну да, давно там не был, не знаю, что там происходит, вот на польской границе. Вот, кстати говоря, в свое время, так сказать, был вот в этой вот Вискулях, где подписывали соглашение, как бы вот этот Ельцин, Кравчук и Шушкевич по поводу распада Советского Союза. Вот, кто не знает, она буквально находится, ну, просто вот в шаговой, как говорится, в шаговой доступности от границы. И, значит, байки такие, что они избрали это место для подписания в случае, если вдруг придет сигнал тревоги, чтобы просто пешком добежать до границы и убежать. Можно было Шушкевичу, Кравчуку, как бы, и этому Ельцину убежать туда, пешком убежать за границу. Вот. Но Горбачев не решился ни на это, поэтому все пошло по-другому, как известно. Вот, значит, что касается поляков. Конечно, опять же, здесь ровно то же, что с Молдавией. Дадите возможность полякам, так сказать, быть эффективно агрессивными, они ими будут. Да? Вот. Наш ответ, кстати говоря, там тоже эти вещи. Вот сейчас проходит третий этап наших учений ядерных сил на территории Белоруссии, в том числе совместно с белорусскими вооруженными силами, да, для того, чтобы максимально поднять ставки и показать, что мы готовы к применению ядерного оружия, в том числе по территории Европы, включая Польшу. Вот если они будут уверены, что мы готовы это сделать, да, никакая концентрация сил им не поможет. Потому что ядерное оружие, конечно, является сверхэффективным фактором сдерживания. Если оно будет применено, дальше можете там что угодно делать, там танки, шманки, так сказать, там эти батальоны, шматальоны, как бы, да, ничего не поможет. Ну, раз предложение от нашего слушателя возобновить производство звукоулавливающих, различающих по частотам локаторов, как было во время Великой Отечественной войны, синхронизировать с наводкой стволов, в общем, это спасение будет от дронов. На сегодня все. Сергей Михеев. Всего доброго. Железная логика.